Глава 31. Губернатор, сая летний ветер, промокнул лоб платочком с вензелями, слишком вычурным и кричащим о статусе, безвкусном в высшей степени. Утреннее солнце пробивается через кроны деревьев и падает на лужайку косыми лучами. В зеленой траве лежит нечто, еще вечером бывшее славным фехтовальщиком. Эльф едва сдерживает накатывающую тошноту. Рядом с мертвецом на корточках сидит мужчина в нарочито простой одежде серого и черных цветов. Холодные каштановые глаза, темные волосы с первой сединой и острое лицо с тонким носом. Ростом довольно мал, чем вызывает подозрение в родстве с дворфами. Вот только никто не осмелится высказать подобное даже за спиной особого представителя Верховного Совета. Ворлан Ремендер без тени брезгливости коснулся раны. Кровь успела запечься, а само тело окоченеть. Пальцы прошлись по срезанным ребрам, под ногти набилось черное. «Ты хочешь сказать, что это был Оунар?» «Да, господин», — с поклоном протараторил губернатор, моля бога, чтобы за ним сейчас не наблюдали слуги. «Да», — протянул Ворлан, оглядывая липкую субстанцию, тянущуюся за пальцами. «А где его голова?» «Слуги думают, что варвар разобрал ее как трофей. А может, для опытов?» «Дикари, господин, я сомневаюсь, что они понимают, как брать пробы». «О, ты говоришь так, будто ими правит не твоя соплеменница», — сказал особый представитель, щурясь и блекло улыбаясь. Сай встрепенулся, глаза расширились, и лицо перекосило смертельным возмущением. Выпрямился по струнке и стукнул кулаком по левой стороне груди. «Со всем уважением, господин Ворлан», — прорычал эльф, — «мой народ — это республика. Лучше быть последним нищим здесь, чем князем там. Как вы могли заметить, я далеко не беден». «Да, конечно. Прошу прощения, неудачная шутка». В тоне представителя нет ни намека на сожаление, скорее сдержанное пренебрежение. Выпрямился, откинулся, положив ладони на поясницу, издал старческий стон, всем видом показывая, что он всего лишь человек, оставивший позади лучшие годы жизни. Луч солнца пересек лицо, высветив крупные поры на щеке и у спины. «Что вы намерены делать?» — спросил губернатор. «Данные действия можно расценивать как объявление войны. Заверяю, что располагаю достаточно большим флотом». «Это можно расценивать как пьяную драку», — перебил особый представитель, взмахнув рукой и глядя в лес за оградой. «Мой вам совет — никому не говорить о случившемся». «А что с телом?» «Бросьте в выгребную яму». «Но как же?» «Да, понимаю, это слишком большая честь для подобного мусора. Но давайте проявим снисходительность. Согласны?» «Да, господин. Слуги?» «Говорят, на вашем острове полно хищных тварей». «Вас понял». Особый представитель достал из внутреннего кармана серебряный портсигар. В утреннем солнце сверкнула изысканная гравировка. Человек, простирающий руки на склонившейся толпой. Извлек папиросу, стоя спиной к эльфу, щелкнул пальцами, и тот протянул зажигалку. Затянулся и выдохнул клуб сизого дыма через нос, стряхнул пепел на мертвеца и сказал: «Приступай». Ворох бумаг с показаниями, собранными начальником службы безопасности, обрушился в мусорную корзину. На столе осталось всего пара листков с выписками. Ворлан затянулся и осторожно стряхнул пепел. Несомненно, правительница эльфов устроила представление не для гостей, а для высшего совета. Пространственная магия неизвестного типа, очень мощная. Убийство, причащенного божественной кровью. Демонстрация силы довольно грубая, какой она и обязана быть. Противник должен сразу понять, что ему грозит. Ворлан отложил листки, достал из ящика папку с данными, полученными за последнюю неделю. С кряхтением извлек из тумбы короб черного дуба. Щелкнул латунным замком и откинул крышку. В тусклом свете заблестели лаковые кружки с буквами и металлические рычажки. Новейшее изобретение механиков Горного Альянса – пишущая машинка. Стоит как два таких острова, но работа в какой-то степени упрощается, ведь большая часть трудов шпиона и особого служащего – это бумажная рутина. Если подумать, Ворлан росчерком пера убил больше, чем сталью. С хрустом размял пальцы, вставил чистый лист и силой стукнул по первой клавише. Ролан задумчиво подбрасывает столовый нож и смотрит на поджаренную тушку. Птицы. В стороне Сайрус с аппетитом уплетает рис с сырой рыбой, которую сам выловил утром. В комнате кроме них никого. «Так кто это был?» — спросил Сайрус, обмакивая очередной комок риса в соус. «Ну, вчерашний». А, испивший крови бога, мерзкая тварь, быстрая, сильная и живучая. Но ты его убил. Я для этого был рожден, — с горечью усмехнулся Ролан, умолчав, что изначальной целью был их отец. Дальше будем ждать, но не надеюсь ни на что хорошее. Кровь, — с улыбкой заключил Сайрус, хлопнул по катании и добавил, — больше я ее не оставлю. За окном завопила цветастая птица, страшно распахивая клюв и выпучив глаза. Пронеслась мимо, продолжая вопить и молотя крыльями. Следом по стене мелькнул верткий зверек, нечто среднее между белкой и кошкой. Прыгнул и вцепился в шею птицы. Вместе рухнули в листву дерева. Зверек извернулся, схватился всеми четырьмя лапами за ветку и повис, удерживая тушку пастью. Ролан проводил охотника взглядом, вздохнул и отодвинул блюдо. Посмотрел на брата и сказал. «Умерь пыл». «А если не хочу?» «Умрешь до того, как прославишься». «А вдруг я хочу именно этого?» — буркнул Сайрус, срезая почти прозрачный лоскут с рыбного филе. «Дело твое», — Ролан пожал плечами. «Если хочешь затмить отца, ценой своей жизни отговаривать не буду. А оно тебе надо?» Прежде чем Сайрус раскрыл рот, Ролан вышел из комнаты, оставив брата один на один с резким ответом. Шаги загремели по коридору к лестнице. Самурай фыркнул, но как-то неуверенно. Отодвинул тарелку с рисовыми шариками и рыбой. Глава 32. Ролан проснулся от острого чувства опасности и неестественности происходящего. Какое случается, если перепить или отравиться? Поднял руку, рассеянно пытаясь понять, увеличилась она на самом деле или это игра воображения. Выглядит в полтора раза больше, а ощущается во все два. Сжал кулак, медленно разжал и сел на кровати. Сквозняк из распахнутого окна обдувает плечи, запутывается в мокрых волосах. Мягкий ворс щекочет стопы. Со двора доносится крик ночной птицы, шелест ветра в пальмах и бормотание пары стражников, идущих под окном. Ролан помотал головой и замер, глядя на выход. Перед дверью висит нечто, как бы состоящее из вращающихся колец и крыльев, покрытых глазами. Пространство вокруг твари дрожит, как желе. Парень потянулся за мечом, лежащим на кровати. «Не бойся!» Потусторонний голос пробил виски, загудел вдоль хребта. Кольца ускорились, начали проворачиваться, складываясь одно в другое. Крылья разошлись, открыв огромный янтарный глаз. «Я принес волю Бога. Ты, Ролан из Мюрквида, идешь путем тьмы. Покайся и принеси клятву. Обратись ко свету». «Что ты вообще такое?» — выдавил Ролан, сжимая рукоять клинка. Янтарный глаз приближается, и в зрачке размером с кулак Ролан видит собственное отражение. Сгорбленное тело, бледное и блестящее от липкого пота лицо. По нему пробегает болезненная судорога. Агония тонкими иглами пробивает свод черепа, пронизывает позвонки один за другим. Латная перчатка опустилась на существо, сдавила, и меж пальцев брызнул жидкий свет. Тьма мгновенно залила комнату и уплотнилась в высокую фигуру в доспехах с туманной короной. Лорд дикой охоты выпрямился, расправляя плечи, макушка коснулась потолка. Туман опустился, потек на грудь. В черном металле вспыхивают звездные искры, собираются в туманности. Демон отряхнул перья с ладони, шагнул к Ролану и опустился на стул. Наклонился и прогудел почти человеческим голосом. «Что ж, пора бы нам поговорить, внучок!» Ролан зарычал. Перед глазами вспыхнуло воспоминание о матери, обмякшей в хватке этой твари. Рванулся вперед, выхватывая меч, тело осталось неподвижным. Лорд по-отечески погрозил пальцем. «Спокойней!» «Я убью тебя!» — прорычал Ролан. «Это невозможно!» — ответил демон, издав звук, отдаленно похожий на смешок со дна колодца. «Твой отец пытался, что в итоге?» — понес страшное наказание. Ролан сделал еще одну попытку выхватить меч, но рука осталась неподвижной. Прорычал, скались. «Чего ты хочешь, тварь?» «Повеселиться не более!» — вздохнул демон. Ты не представляешь, как давно меня не убивали. Ах, эти мгновения чистой свободы. Свободный проход в другие миры, свобода от собственной силы, пусть и временная. Не понимаю. А это не важно. Главное, что ты интересен, ведь мы почти родственники. Мара одолжила силу, заключила контракт. Или ты думаешь, что ведьма способна прожить 10 000 лет и перемещаться меж миров? Частица этой силы, частица меня, в тебе. «И что с того?» — натужно выдавил Ролан. Меч выдвинулся из ножен на пол пальца. Лорд склонил голову к плечу, в прорези забрала вспыхнули серебряные огоньки. «У меня есть предложение». «Какое же?» «Даю шанс спасти этот мир», — ответил демон. «И если не справишься, то погибнешь вместе с ним». «А если справлюсь?» «Я исполню одно твое желание, любое, без ограничений». «А можешь сдохнуть?» «Все возможно». Лорд рывком наклонился, схватил Ролана за челюсть и потянул вверх, вынуждая запрокинуть голову. Провел пальцем за ухом и до подбородка. Парень задрожал от нестерпимой боли, захрипел. Остро запахло горелым мясом. «У тебя год». Ролан проснулся, весь в поту, подскочил на кровать и отшвырнул покрывало. Грудь часто вздымается, волосы слиплись, а под челюстью нестерпимо печет. Чертыхаясь, подскочил к зеркалу, задрал голову. Выругался, глядя на борозду красной кожи. Утро застало Ролана на балкончике, хмуро пялящимся в розовеющее небо над джунглями. Ссадина болит нещадно, кажется, что в горло прорастают раскаленные нити. Одновременно огненными мухами роятся мысли. Может, это все сон, а рану расцарапал во сне или покусали насекомые? Возможно, но что, если нет? Ролан зарычал. Это все выбешивает. От чего спасать мир? Как спасти мир при помощи меча и кулака? Что ему делать? Он замотал головой, еще раз коснулся ссадины. Кончики пальцев кольнуло твердеющей коростой. Из джунглей к ограде поместья выбралась крохотная рыжая обезьяна. Прошла вдоль ограды, укая и часто замирая. Вскоре с черного хода вышла эльфийка и просунула через прутья сверток. Мартышка схватила, прижала к груди и, радостно подпрыгивая, удалилась в чащу. Девушка повернулась, заметила Ролана и неуверенно улыбнулась. Парень помахал, отступил в комнату. Умылся из хрустального кувшина и вышел в коридор, без особой цели. Просто проветриться и привести мысли в порядок. Из комнаты Сайруса доносятся звуки того характера, что ясно намекают. Лучше не беспокоить брата. В зале на первом этаже Ролан столкнулся с человеком в черной серой одежде, сидеющим, невысоким, но с живыми глазами, похожими на два каштана. Мужчина охнул, отступил, улыбаясь и щурясь. «Прошу прощения, не ожидал никого застать в столь ранний час. Вы ведь гость с той стороны мира? Ролан, если не ошибаюсь?» «А, да», — пробормотал парень. «С кем имею честь?» «Ворлан Ремендер», — ответил мужчина, протягивая руку. «Особый представитель Совета Республики. Могу с вами побеседовать?» Вместе прошли в парк на другой стороне поместья. Ворлан задает пространные вопросы ни о чем, вроде погоды на побережье Империи. Ролан отвечает сдержанно, все еще находясь в мыслях о видении. «Вас что-то беспокоит?» — спросил Ворлан. «Плохой сон, не более», — уклончиво ответил Ролан. «О, у меня как раз есть лекарство от всех тревог», — с улыбкой заявил особый представитель. Порылся в карманах и достал портсигар, с щелчком раскрыл и протянул собеседнику папиросу. Ролан осторожно принял, покрутил, недоуменно поглядел на Ворлана. Глава 33. Ворлан с улыбкой наблюдает, как пришелец с той стороны мира давится кашлем от первой затяжки. Дым выстреливает из носа, а глаза лезут из орбит. Вторая далась легче, а к третьей Ролан выпрямился, озадаченно глядя на штуковину в пальцах. «Что это такое?» — выдохнул парень вместе с остатками дыма. «Средство от тревог», — с улыбкой сказал особый представитель. «Очень помогает, когда надо сосредоточиться». «Что-то не похоже», — прокашлял Ролан. «О, к нему надо привыкнуть. А женщинам, не всем, конечно, нравится такой запах». «Серьезно? Более чем. Пахнет, как портянка в вишневом соке». «У всего должно быть недостатки. Идеальные вещи отвратительны». За беседой обогнули поместье и вышли в цветник, полный ярких бутонов и пышного кустарника. Ворлан закурил, степенно и возвышенно, как настоящий мастер. Ролан крутит дымящийся окурок перед глазами, не решаясь сделать новую затяжку. «Разве?» — спросил парень, наконец решившись и наполняя легкие горьким дымом с привкусом вишни. «О, представьте идеального человека рядом с собой. Но знаете, само совершенство во всех отношениях. Представили? Ну, что вы захотите с ним сделать?» «В рожу дать», — озадаченно выдохнул Ролан, изо рта вырвался дым и сразу испарился в пронизанном изысканными ароматами воздухе. «То-то же. Удивительно. «Такова природа людская», — глубокомысленно заявил Ворлан, гася папиросу и пряча окурок в серебряную шкатулку в палец размером. «Вы ведь человек?» «Ну, да», — ответил Роланд, сбитый с толку внезапностью вопроса. «Таким уродился». «А ваши спутники?» «Ну, не все. Нас тут три корабля прибыло, как вы могли заметить». «Я заметил, что вы и еще двое держитесь особняком от остальной команды, даже от капитанов». Брис откинул на лицо серебряные пряди, и Ворлан вернул их на место небрежным взмахом. Роланд сбился с шага. Есть в этом движении отточенность убийцы. Такое ни с чем не спутать. Да и движется новый знакомый далеко не как обычный человек. Походка мягкая, скользящая и выражающая готовность к рывку. Все ухватки человека, жизнь отдавшего рапире. Выпистыванные годами практики профессионал. «Вам нехорошо?» – осторожно поинтересовался Ворлан. «Непривычно. Что вы хотите от меня? А может, я пришел просто поболтать? Ага, а я эльф, обожающий орудовать киркой. Не ломайте комедию». Особый представитель натянуто улыбнулся, качнул головой и сказал. «Да, вы правы, просто я хотел соблюсти формальности. Меня интересует история, случившаяся между вами и господином Оунером, закончившаяся для него крайне плачевно. Мы повздорили, я оказался лучше. Вот и все». Они остановились в тени раскидистой пальмы с видом на дикий залив. Ворланд сощурился от восходящего за спиной Ролана солнца, показавшегося из-за крыши поместья. Парень ощутил нарастающее напряжение, будто ступил на канат, протянутый над пропастью, полный ножей. Нет, сам по себе коротышка не опасен. Для него вообще мало кто опасен на этом острове. Но он может быть вестником огромных бед. И все. Молодой Оун был способным мечником, должен подметить. «Я лучше». «Да, должно быть так. Но все же. Мне было интересно, может, у вас какой секретный прием?» «Только один». Роланд потянул меч из ножен, Ворланд дернулся и попятился. Не от страха, но от восхищения полосой заточенного металла. В ладонь шириной, толщиной в большой палец, и, несмотря на два дола, даже на вид чудовищно тяжел. А парень управляется с мечом, как с ивовым прутиком. Отполированный металл отражает сад и вид на океан, а кромка сверкает, разрезая лучи солнца. «Подарок императрицы», — с улыбкой похвастал Ролан. «Под меня сделанный клинок. Вот и все трюки». «Да», — протянул представитель, — «впечатляющий меч. Не скажу, что видел много подобных». Ролан еще полюбовался игрой света на металле и спрятал оружие. «Надеюсь, то недоразумение не повлияет на отношения наших держав?» «Не, ни в коем случае. Оунер был подающим надежды, но не настолько ценным». «Рад это слышать. А теперь прошу прощения, мне пора». Ролан поклонился, пряча оскал. «Так в новых землях полно зараженных кровью бога. Что ж, если верить рассказам матери, вот она угроза миру. Как раз пригодятся все его навыки». Луиджина зачерпнула песок, подняла к лицу, пропуская меж пальцев. Песчинки мельче, другого цвета, даже сам океан пахнет иначе. Будто она не за штормом, а в другом мире. Да и чувства кричат об опасности. Она хотела повидаться с Роланом, но всю ночь провела во встречах с островной знатью. Бедные, едва образованные и малосведущие, они все же оказались полезны. Она узнала структуру этой цивилизации, примерные пропорции населения, названия государств. А сейчас пора отбывать. Айла показалась на другом конце пляжа, растрепанная и странно довольная. На песке за ней остается вереница следов, что исчезает в набегающей волне. Великая тень помахала, Лу шагнула навстречу с видом полной неудовлетворенности. «Я думала, убийцы пунктуальны». «О, поверь, смерть никогда не опаздывает. Она приходит, когда нужно», — со смехом заявила тень. Положила ладонь на плечо подруги, слегка сдавила, и мир вокруг исчез. В пятки ударил полированный мрамор, на органы чувств обрушился вал привычных ощущений. Через мрак проступили стены кабинета и книжные шкафы, рисунок на потолке. Айла отступила, отряхивая руки, оглядываясь. «Знаешь, милая, тебе бы здесь перестановку сделать». «Боюсь, на это нет денег». «Как так? У богатейшей державы континента нет средств на ремонт в одном кабинете?» Луиджина опустилась в кресло, достала из стола новое перо и бумагу. Сделала росчерк и подвинула лист Кайле. Женщина взяла, быстро пробежала взглядом по строчкам, присвистнула. «И ты давно это спланировала?» как только узнал о земле за штормом. Вот и что мне делать с такими деньгами? А это тебе решать, — ответила Луиджина, пожимая плечами. Может, пару дворцов построишь вдали от чужих глаз, а может, просадишь все. Великая тень спрятала листок в вырез платья, наклонилась через стол, заглянула в глаза эльфийке, хитро улыбнулась и исчезла. Глава 34. День начинается занятно. Роланд стоит на балконе и задумчиво потягивает папиросу. Ворланд подарил дубовый портсигар. Во дворе упражняется Сайрус, две служанки наблюдают за ним, затаив дыхание. Парень крутится в пляске клинка, отбивая, не нанося удары. Чистая работа, отточенные движения. Роланд кивнул и задумался. Лу рассказывала, что отец постоянно тренировался, каждый день. А когда у него не было меча, танцевал. Не веселье ради, а оттачивая работу ног. Сайрус тоже тренируется. А он, Роланд, когда в последний раз оттачивал навык? Парень мотнул головой, выдохнул дым. Хватит с него тренировок. Все детство, начиная с первого шага, тренировался. Ради чего? Ради навязчивой идеи матери. «С меня хватит», — твердо заявил Роланд. «Вернусь, женюсь, и в жизни меча в руки не возьму. Хватит семействе мечников и прочих воинов. Мир можно спасти и без оружия». Отбросив окурок, вышел из комнаты и спустился по лестнице. Подарок Луиджины похлопывает по бедру, рукоять покачивается у пальцев, будто прося не бросать. В холле встретил слуга-эльф, поклонился и спросил. «Чем могу помочь, господин?» «Ничем», — отмахнулся Роланд. «Хочу прогуляться к порту. Сейчас подготовлю экипаж». «Нет, хочу пройтись пешком». Роланд вышел на крыльцо, вдохнул полной грудью и сбежал по ступеням, окрыленный странным решением круто изменить жизнь. Сапоги стучат по плотной земле, по сторонам вздымаются поросшие джунглями холмы. Воздух тяжел от влаги и густых ароматов. Роланд спускается по тропе на дне ложбины, задумчиво смоля очередную папиросу. Новое увлечение начинает ему нравиться. Однако на душе скребут кошки. Да, ему по сердцу идея оставить меч и спасать мир другими делами, не связанными с кровью на стали. Но что он умеет, кроме этого? Парень мотнул головой и горько засмеялся. Ему нет и 20. Успеет выучиться на кого угодно. Может, спустя столетия далекие потомки будут называть его строитель или мудрый. Что ж, звучит куда лучше, чем кровавый или завоеватель. Надо найти тень и попросить передать Лу слова лорда дикой охоты. Она умная, разберется, как и совсем до того. Впереди ложбина раздвигается, и взору открывается вид на оживленный порт. Роланд невольно залюбовался строениями и могучими кораблями, что подходят к гранитным причалам. Крыша центрального склада вспучилась и разом просела, как опавшее тесто. В голубое небо выстрелили языки огня, на улицах заметались едва различимые фигурки. Роланд сбавил шаг, пытаясь осознать произошедшее. Экспедиционный корабль республики, мирно стоящий на якоре, разом разрядил пушки в соседа. От залпа его отбросило, а причал заволокло белым дымом. Ядра прошили борта, сокрушили палубу и снесли мачты, превратив гордость флота в груду бесполезной щепы. «Какого?» — выдохнул Роланд и сорвался в бег, в отчаянии осознавая, что не успеет. Вход в порт завален телами стражей и моряков, каждый убит одним точным ударом. Роланд пробежал мимо к полыхающему главному складу, выхватил меч, на пирсе у имперских кораблей кипит бой. Опустевший бессмертный наполовину скрылся под водой. Республиканские войска наседают на команду воли империи, стараются прорваться на судно. Силуэт дракона стремительно удаляется из гавани. Рыча, Роланд вломился в ряды нападающих, рубя и отталкивая. Прорвался к первому ряду, как обезумевший медведь. Утопичные мечты о мирной жизни унесло ветром из ледяной крови. Меч с радостным хрустом рассекает тела, разрубает сабли и крохотные щиты. На парня бросаются со всех сторон, тычут короткими копьями. Но он вертится и рубит, бьет и сбрасывает в краснеющую воду. От криков звенит в ушах, а он, перестав различать кого-либо, мечется от врага к врагу. Ведь для этого он был рожден и возвращен. Для крови и смерти, огня и стали. Удар в запястье отвел меч в сторону. Острие рассекло гранит под ногами. Роланд змеей изогнулся, и кончик рапиры свистнул у груди. Разворот, и меч, взвившись, обрушился на наглеца. Ворланд увернулся с мягким отскоком. ударился спиной о дворфа и, не раздумывая, швырнул того в Ролана. Парень отмахнулся, и бородач вопя улетел в воду. Особый представитель затанцевал, выискивая момент для удара и не находя его. Берсерк, с которым он беседовал всего пару часов тому, двигается слишком споро, а меч будто вовсе не знает, что такое застрять, рассекает все и вся. Команда воли Империи успела взобраться по сходням и теперь яростно рубит канаты. По палубе мечется капитан, отдавая команды сорванным голосом. Ролан в одиночку не дает республиканцам пробиться на борт или даже подойти на расстояние броска к кошке. Ворлан поймал чудовищный клинок на противоходе, оттолкнул, вкладывая всю силу. Ролан раскрылся, развернутый инерцией. Шпага ударила в правый глаз, свистнув, как арбалетный болт. Парень поймал клинок ладонью, острие застыло в волоске от зрачка. Рубануло опешившего Ворлана по рукам. Особый представитель отпрыгнул и вскинул руку, вынуждая остальных отступить. Окровавленный Ролан выпрямился, и в голубых глазах впервые с начала схватки сверкнула искра осознанности. «Ты понимаешь?» — крикнул Ворлан, обращаясь скорее к капитану. «Что это объявление войны?» «Я вообще ничего не понимаю», — просипел Ролан, отбрасывая шпагу на пирс. Сжал и разжал кулак, глядя на бордовую полосу, что быстро темнеет и покрывается коркой. «Вас найдут, загонят, как бешеных псов, и убьют», — озлобленно добавил Ворлан. «Наш ударный флот пересечет шторм и обрушится на ваши дикарские королевства». «Ага», — пробормотал Ролан, силясь понять, что вообще происходит. «Будет интересно посмотреть». Он обвел взглядом залитый кровью пирс, горящие корабли в стороне и столпившуюся стражу. Многие смотрят на него с ненавистью, но больше тех, кто поддался ужасу. «Что здесь вообще произошло?» Ролан отступил, махнул Ворлану на прощание и прыгнул в воду, следом за отходящей волей. Оттолкнул покачивающийся на волнах труп и занырнул в глубину, спасаясь от возможных арбалетных болтов. Всплыл у борта корабля и ухватился за конец веревки. Сверху заметили, закричали. Когда его подняли до середины, повинуясь мальчишескому порыву, развернулся и отсалютовал Ворлану. Особый представитель ответил, коснувшись двумя пальцами лба и направив руку на парня. Глава 35. Ролан с натугой потянул нож, зашипел в унисон скрипу лезвия о ребра. Вокруг носится команда, ставит паруса, проверяет запасы и занимает сотни необходимых дел. Капитан Иора раздает команды, машет руками, рассылая матросов. Встал над Роланом, лицо бледное, на скуле пламенеет ссадина. «Что случилось?» — дрожащим голосом спросил эльф, бросая опасливые взгляды на удаляющийся порт. «Ты это у меня спрашиваешь?» — прохрипел Ролан, хватаясь за рукоять, торчащую из живота. «Думаю, мне расспрашивать надо». Капитан отступил, вздохнул и покачал головой. «Ничего не знаю. В какой-то момент тени набросились на республиканцев. Губернатора зарезали у меня на глазах. Сожгли склады, открыли огонь из пушек. А великая тень захватила флагмана республики». «Вот как!» — прохрипел Ролан, дернулся, вспомнив о Сайрусе. «Мой брат, он... Ох!» «Он был с ней, сам видел. Он первым ворвался на борт и снес голову капитану». «Проклятие! Что делать будем?» «Следуй за ними», — отчеканил Ролан, поднимаясь и хватаясь за фальшборт. Раны начинают гореть огнем и зудеть. Напряг пробитые плечи, ловя некое удовольствие от этой боли. Пошатываясь, пошел на бак и хмуро воззрился на удаляющийся корабль. С натугой выпрямился. «Они быстрее нас», — напомнил Иор, становясь рядом. «Так что делать будем?» «Главное, догони», — буркнул Ролан. «А там я разберусь». В каюте его перевязал лекарь, уложил в гамак. Ролан скрипит зубами и смотрит в потолок. Расслабился, потерял навык. Еще год назад размазал бы всех, а сейчас... Зажмурился, уходя мыслями в сторону от насущных проблем. Тень просто так и пальцем не шевельнет. Даже в эту авантюру она вписалась, скорее всего, ради расширения, как она говорит, клиентской базы. Однако такой всплеск активности. Это явный заказ, и только у одной фигуры хватит денег на оплату подобных услуг. «Что ж ты задумала, Луиджина? Тебе мало крушения империи. Решила разнести и новообретенных соседей? Ради чего?» «Нет, в этот раз твои планы сорвутся, ведь это уже слишком». Ролан сжал кулаки, глубоко вдохнул и выдохнул носом. Он не знает, что задумала тень. Какой план у Лу? Ясно только одно. Сайрус был прав, прольется море крови. Корабль теней маячит на горизонте, будто дразнит. На второй день воля империи вошла в пятно обломков, все, что осталось от дерзких, решивших перехватить угнанный флагман. На волнах покачиваются трупы, каждый убит одним ударом в основание шеи. Особо запомнилось лицо капитана-человека, выпученные глаза и распахнутый рот. Мочки ушей покусывают мелкие рыбки. Ролан отвернулся и отошел к мачте, привалился к плечам и погрузился в мысли. От раздумий отвлек и Йор, громко откашлявшись в кулак. «Господин, у нас проблема». «Господин?» Ролан повернулся к эльфу, заглянул в глаза. «А, вон в чем дело». Ушастый решил перебросить груз ответственности на его плечи. Логично, любовник императрицы явно может рассчитывать на меньшую кару, в отличие от простого офицера. «Что такое?» «У нас кончается провиант и запасы пресной воды. А еще у нас диверсант». Ролан спустился в трюм, следом за Иором. Свет, пробивающийся через щели меж досок, едва разбавляет тьму. После яркого солнца на мгновение ощутил себя слепым котенком. Скрип дерева и плеск волн окутали плотным одеялом. Корабль будто поет под аккомпанемент моря, бьющего о борта. В глубине трюма за баррикадами из пустых бочек к столбу мачты привязан человек. Лицо черное от синяков, губы распухли, но глаза сверкают злобой. «Что?» – прошипел он. «Привел очередного палача, веслоухий». «Я просто задам вопросы», — сказал Ролан, садясь на бочку и смиряя пленника взглядом. «Как тебя зовут, шпион?» «Санур. Не шпион, а разведчик». «И все, без приставок, родов или прозвищ?» «Рыло мне вышел для этого». «Хорошо. Что ты здесь делаешь, Санур?» «Не видишь? Стою привязан». «А ты шутник, это хорошо. Одна беда, мне сейчас не до шуток, и у меня очень плохое настроение». Какая жалость. Ролан соскочил с бочки, схватил пленника за челюсти, сдавил, потянул вверх. Заглянул в расширившиеся от ужаса зрачки и прорычал. «Ты играешь с огнем. Я гонюсь за бывшим союзником и собственным братом, а ты лишь отвлекаешь меня. Так что у тебя только два варианта. Быть полезным или вплавь добираться до земли. Но что-то мне подсказывает, что ближайшее здесь — это дно океана». Санур будто стал меньше ростом, а когда Ролан отпустил, закашлялся и выдавил. «Я знаю, где тут поблизости острова. Ну, могу подсказать, если пойдете тем же курсом». «Хорошо», — сказал Ролан, усаживаясь на бочку. «А теперь еще раз, кто ты и что здесь делаешь?» «Санур, разведчик Велидарской Федерации. Пытался узнать о вас побольше, поэтому и пробрался на корабль в поисках документов». «О, так ты умеешь читать по-нашему?» «Умельцы всегда найдутся», — уклончиво ответил пленник. А как началась заваруха, сдуру спрятался в трюме. «Что ж», — криво улыбаясь, — сказал Ролан, — «Санур, могу тебя обрадовать. В данный момент мы и Республика совсем не друзья, а преследуем тех, что служат той, что готовится все ваши государства ввергнуть в хаос. А знаешь, что самое страшное?» «Что?» «Она действительно может». Великая тень одернула трофейный камзол, загремели многочисленные награды. Бывший владелец явно имел какие-то комплексы по поводу собственной значимости, раз носил медали постоянные в таком количестве. По палубе носятся тени, выполняют непривычную для них работу матросов. Пленники, на всякий случай привязанные, с показной охотой посвящают ассасинов в тонкости морского дела и навигации. Рядом с Айлой на фальшборте расположился Сайрус. Юный самурай пялится на женщину, взгляд то и дело сползает вниз. Она чувствует его интерес, ей это нравится. Что забавно, ведь любой другой за такие выходки лишился бы жизни. «Что мы делать будем?» — спросил Сайрус, не отрывая взгляда от прелести Айлы, пусть и прикрытых камзолом. «Твоя сестрица заплатила огромные деньги за убийство большинства влиятельных правителей и разжигание войны. Пояснила тень, сменила позу, чтобы бедро особо эффектно прорисовалось под тканью». «Вот как! И насколько огромные?» «На десяток тысяч лет хватит». Глава 36. Дни складываются в бесконечную череду. Ролан запертым барсом ходит вдоль фальшборта. Бросает озлобленные взгляды на горизонт, где то и дело мелькает силуэт флагмана. Новый навигатор прокладывает маршрут от острова к острову, где команда пополняет припасы из тайников, частенько встречая следы пребывания команды теней. Под конец второй недели налетел шторм, порывистый ветер раздирает паруса, дерево трещит. Огромные волны вздымаются на высоту гор, а корабль оказывается в темной ложбине. Затем новая волна поднимает галеон под самые тучи, к короне из молний. Команда спряталась под палубу, снаружи остались только Ролан, вахтенные орки и рулевой. Парень вцепился в леер и вглядывается в беснующийся океан, выискивая рифы. Ветвящиеся разряды бросают ломаные отражения. Галеон швыряет, как игрушку. В очередном каскаде зорниц под оглушительный рокот увидел, как по правому борту вода расступается над коралловой башней, из окон которой сочится изумрудный свет. Океан сомкнулся над ней, но в последний миг нечто черное показалось у основания. Палуба брыкнулась, как конь, норовящий сбросить седока. Ролана подкинула и обрушила на доски. Перекатился, судорожно хватаясь за все, до чего мог дотянуться. Впечатался спиной в фальшборт, опасно накренился. Рядом в планшер вцепилась зеленая лапа с толстыми перепонками меж когтистых пальцев. Ролан отшатнулся, а через борт перевалилась склизкая тварь с топорщащимся гребнем от лысой макушки до зада. Огромные рыбьи глаза, похожие на черные опалы, впились в человека, а пасть распахнулась, обнажив игольчатые зубы. Чудовище бросилось на Ролана и распалось надвое от бока до левого плеча. Останки пронеслись мимо, очередной удар волны в борт подбросил их на высоту двух ростов. Палубу забрызгало черной кровью, которую мгновенно смыла очередная волна. Половинки вышвырнуло в океан, но верхняя часть вцепилась в фальшборт, потянулась. «Да ты, должно быть, шутишь!» — прорычал Ролан, силясь устоять на ногах. Тварь плюхнулась на палубу, из огромной раны выстреливают тонкие черные щупальца, вслепую шлепают по доскам. Прямо по курсу нечто темное обрушилось со сверкающих небес, смяло огромную волну и осветило шторм багряным заревом. Рулевой завопил, крик подхватили орки. Ролан в изумлении возрился на черную башню из отполированных до блеска блоков. На вершине полыхает красный огонь. Обращенную к кораблю сторону покрывает барельеф, от одного взгляда на который хребет опутывают ледяные струны. «Какого?» — выдохнул Ролан и едва успел отпрыгнуть. Тварь вскинулась на щупальцах и ударила в голову. Когтистая лапа свистнула над макушкой, а парень вместе с чудовищем полетел вдоль палубы. Корабль вздымается и кренится, выставляя палубу почти вертикально. Свист ветра в снастях, жалобный скрип дерева и протяжный гул, исходящий от башни, сплетаются в монструозную какофонию, в присутствии которой даже шторм почтительно притих. Воля Империи скользит по стенке колоссального водоворота. Красный свет и вспышки молнии освещают палубу. Ролан ухватился за леер, повис, глядя, как внизу разверзается бездна. Ниже по стенам башни вспыхивают письмена и узоры, крушащие сознание, наполняющие разум такой болью, что хочется разжать руки и позволить стихии закончить дело. Ролан зарычал, подтянулся и, извернувшись, закинул ногу на спасительный трос. Бросил взгляд на несчастного рулевого. Тот прикован к палубе так надежно, что уйдет на дно вместе с галеоном. Воля Империи рассекает воды в быстром потоке, а бушприт неумолимо смотрит на верхний край воронки. Корабль продвигается к нему, удаляясь от демонической башни, под осатанелый гогот шторма. Ролана затошнило то ли от круговерти, то ли от зрелища сотен тварей, вроде той, с которой сражался только что, карабкающихся по черным стенам. Чудовищное схлестнулось с неосмысляемым. Антрацитовые блоки будто пульсируют, подобно гранитным сердцам. Свечение усиливается. Волна скрыла башню. Воля Империи арбалетным болтом вылетела из водоворота, пронеслась над океаном и обрушилась на пенистый вал. Корма жалобно затрещала, но выдержала. Ролан прокатился по палубе и остался лежать, раскинув руки. Рассвет застал его перегнувшимся через фальшборт и смотрящим на зеркально-гладкий океан. Небо затянуто серой дымкой, через которую едва проглядывает солнце. Паруса висят мокрыми тряпками, и нет даже намека на ветерок. По палубе носятся Санур, секстантом и капитан, пытаются определить местоположение корабля, как будто сейчас это имеет хоть какой-то смысл. Галеон все равно отдан на волю течением, пока ветер не оживет. Ролан утер губы рукавом и с натугой отпрянул от фальшборта. Тело стонет, и каждая жилка умоляет об отдыхе. Перед глазами все еще стоит образ чудовищной башни, будто выжженной в сознании. Стоит прикрыть глаза, и зрит ее со всем умерзением. Чья она? Это дело рук богов или лорда? Нет, нет, есть в ней нечто совершенно чуждое, враждебное. Дикая охота и боги куда ближе к человеку. Они слишком долго общаются со смертными и переняли многое из культур, повадок и страстей. А это, оно просто чужое. Пройдя в каюту, завалился в гамак и начал дышать, строго контролируя вдох-выдох. Один из способов успокоиться и очистить сознание, которому научила мать. Йор показал более действенный, но здесь нет каменных стен, а дерево треснет после первого же удара.